770. Урусвати знает, что некоторые люди не могут преодолеть ужасы при явлениях надземного мира. Нельзя ничем объяснить такого воздействия, как только негармоническими вибрациями. Конечно, при явлениях высшего порядка неизбежен трепет, но он не будет ужасом. После, возможно, будет до некоторой степени гармонизировать вибрации посредством электризации, но сейчас такое приспособление не установлено. Также невозможно помочь посредством внушения. Но такое психическое насилие может быть вредным. Нужно очень осторожно применять внушение, когда имеем в виду мощь надземную. Можно внести такое раздвоение психической энергии, что она может оказаться убийственной. Уже мы говорили, что необходимо полюбить мир надземный, чтобы тем самым приблизиться к нему. Человек не будет ужасаться перед тем, что он глубоко любит. Можно утверждать, что люди, впадающие в ужас перед явлениями надземного мира, не любят его. Они могут признать мир надземный, могут рассудком понять реальность его, но рассудок не поможет, когда они встанут перед ликом надземного мира. Только любовь поможет им приблизиться вибрациями и приветствовать каждое проявление надземного мира. К чему возвращаться к суеверию прошлых веков, когда люди почитали небо из страха перед грозою? Не будем уподобляться дикарям, но воспримем научно мир надземный. Пусть люди любовно пожелают приблизиться к миру надземному. Пусть они добросовестно и добровольно примут знаки надземного мира. К тому они обладают свободной волей. Мыслитель советовал уберечься от раздражения, уныния, ибо они препятствия к осознанию надземного мира.